Глава третья. У мертвого озера. Вот только не надо смотреть на меня так, словно перед тобой призрак. Я тоже рад тебя видеть. Видит Бог, как рад. Эндрю? А кого ты думал увидеть? Конечно, это я. Анна все порывалась приехать. Да только я, ты уж извини, отчитал ее как непослушную девчонку. Нет, ну вот объясни мне, что за блажь? Как она? Перебил слова охотливого купца Андрей. А что ей сделается-то? Не моргнув глазом, спокойно продолжал тот. Эндрю. А что сразу Эндрю? На этот раз деланно возмутился купец. Эндрю. «Слушай, а в вашем захолустье вино-то есть? Ну или хотя бы пиво?» «Это уже с хитрецой». «Эндрю!» – уже взревел рыцарь, сжимая кулаки. «Вот знал я, что на границе не мед, но чтоб до такой степени...» «Ладно, не переживай, я запасливый. Пиво, оно, конечно, такой дороги не выдержит, скиснет. Но вот вина я привез предостаточно. 3 бочонка. И заметь, вам это не будет стоить ни фартинга. Вот такой я щедрый». «Ничего для друга не жалко». «Да чего ты улыбаешься, как глупый несмышленыш?» «Ну да, правильно улыбаешься». «Ну что, язык проглотил? Или спросишь, кто родился?» «Как они? Здоровы?» Наконец выдавил из себя Андрей. «А чего не спрашиваешь, кто родился-то?» «Да какая разница?» Хватая за плечи друга и тряся его, выкрикнул Андрей. «Как это какая разница? За девочку ты можешь отдариться и чем попроще, а вот за сына...» В общем, я хочу кольчугу. Сын? Только я хочу кольчугу не хуже твоей, а то, знаешь, дороги нынче... Эндрю, чертяка! Андрей сгреб купца в охапку и закружил его, словно парень, окрыленный первым поцелуем своей девушки. Как будешь в Новаке, скажешь Грегу. Вот еще, ждать. Эндрю с трудом избавился от объятий, подозрительно косясь по сторонам, не видел ли кто, и ощупывая себя, все ли кости целы. Объятия отца были весьма крепкие. Вот только зря. Потому как они находились посреди плаца, и половина гарнизона высыпала на улицу. Купеческий караван в этих местах редкость, так что равнодушных практически не осталось. А что делать, если жалование-то платится, а вот тратить его негде? Я ее с Грего уже струсил. Он отчего-то нисколько не сомневался, что ты меня отдаришь тем, что я попрошу. Отдуваясь, закончил купец. Эндрю! Да, Эндрю, Эндрю. Ну что, вино сразу или дашь время обустроиться? У меня сын родился! Во все горло вдруг закричал Андрей. Понятно. Начнем с вина. Как ни в чем не бывало, констатировал Эндрю. Но счастливый папаша этого уже не слышал, так как переполняемый чувствами уже подбежал к коменданту и, схватив его за плечи, крутанулся с ним вокруг оси, предоставляя солдатам возможность посмотреть на редкое зрелище – улыбающегося командира. Однако этого счастливому отцу показалось мало, и под раздачу попал всегда хмурый и сосредоточенный падре Томас. Этого крепыша Андрей стиснул в объятиях и, оторвав от земли, начал кружить так же, как минуту назад кружил купца. «У меня сын родился!» Вопреки опасениям коменданта и остальных свидетелей происходящего, на губах инквизитора, уже давно отвыкшего от подобного вольного обращения, застыла глупая, очень даже простодушная и одобрительная улыбка. Нет, не все человеческое умерло в этом фанатике. Все, сбрендил. Что, господин Белтон? Эндрю перевел взгляд на подошедшего приказчика и, ухмыльнувшись в бороду, по-небратски хлопнул его по плечу, что для него было несвойственно. Нет, он не был кичливым ханжой и с людьми был крайне благожелателен, если не требовалось обратного. Однако в делах всегда был корректен и деловит. А сюда, что ни говори, они приехали в том числе и по делам. Или даже в первую очередь. Купец из каждой поездки должен приехать с прибытком. Белтон планировал проехать по крепостям границы и поторговать. Конечно, такая торговля не могла приносить постоянную прибыль, поэтому-то купцы и бывали на границе редко. Все же рискованно. Но изредка, не чаще пары раз в год, прибыль приносила солидную. Но некуда было солдатам девать свое жалование и трофеи. «Я говорю, узнай, где проживает сэр Андре, и тащи туда первый бочонок. Остальные два вон к тому навесу. Потом займись караваном. А я... Ты уж извини...» «Я понял, господин Белтон. Не извольте беспокоиться. Все будет в лучшем виде. Давай, я тебе полностью доверяю». Не сводя глаз с беснующегося Андрея и поглаживая бороду, подвел Эндрю итог. Возле казармы, занимаемой патрульными, был устроен навес, под которым разместили очаг, на котором готовили пищу. Андрей, памятуя о том, что антисанитария была бичом этого мира, решил все же ввести кое-какие новшества. Его воины не готовили себе пищу самостоятельно, этим занимались по очереди мальчишки-обозники. Оно, конечно, получалось несколько несправедливо, так как парни также участвовали в походах и даже в боях в качестве стрелков. Но, как говорится, дедовщину еще никто не отменял. Зато его люди питались централизованно и одинаково. Это вызывало недоумение всего гарнизона, так как пищу здесь готовили отдельно по десяткам. Да и принимали ее кто где придется. Однако в отсутствии патрульных нередко ели под их навесом, чего никогда не происходило, когда те были в крепости. Под этим навесом и расположились все высокопоставленные лица, находящиеся в крепости. Как водится, мероприятие возглавил лично комендант. Что делать? Старая поговорка в мире Андрея: если начальник не в состоянии предотвратить пьянку, он обязан ее возглавить, была актуальна и здесь. Вообще-то отряд Андрея уже должен был выйти в патрулирование, но ввиду вновь открывшихся обстоятельств, комендант решил отсрочить поход, но сразу же поставил в известность, что отсрочка небольшая, только до следующего утра. Дело было не в том, что не имеющий своей семьи сэр Барт не понимал, каково сейчас Андрею и его вассалам. Это-то он как раз понимал и сам радовался за своего подчиненного от чистого сердца. Но была еще и служба. К тому же, от того, насколько хорошо она будет выполнена, зависит жизнь не только гарнизона крепости, но и поселений, находящихся в приграничье. Андрей же и не думал обижаться. Комендант и так пошел навстречу. И что самое главное, это одобрил их инквизитор. Вот уж кого он думал уламывать, используя все свое красноречие. Не пришлось. Рядом с начальством расположились только дружинники Андрея, так как мало того, что они были членами элитного подразделения, так еще и являлись его вассалами, поэтому их присутствие не могло никого оскорбить. Остальные воины также оттягивались на полную, заставляя с трудом сглатывать тягучую слюну тех, кому не повезло оказаться в карауле. К караульной службе в этих местах относились весьма серьезно. Не хватало только женского пола. Но тем-то и отличалась служба в пограничных крепостях, что маркитантов со шлюхами здесь отродясь не бывало. Есть желание – женись, и тогда церковь ни словом, ни делом не станет тебя порицать, а даже наоборот – надавит на коменданта, чтобы тот выделил жилье. Однако желающих обзавестись семьей было очень мало, и вся причина была в том, что места эти были крайне опасными. Жене превратиться во вдову с детьми на руках или воину во вдовца здесь можно было легко. А кому это надо? Блуд же в этих краях был под строжайшим запретом. Святое воинство как-никак. Два барашка, зажаренных на вертеле, оказавшись на столе, молниеносно были подвергнуты процедуре расчленения. А так как с ножами никто и никогда не расставался, то и дело делалось споро. «Дьявол, не досолили». Пьяно ухмыляясь, Эндрю стал оглядываться, высматривая искомый продукт. «Дружище Эндрю, как говорится, пересол на спине, не досол на столе». Счастливый папаша протянул купцу плошку с белоснежной солью. «А нечистого поостерегись поминать. Падре Томас весьма строг, как наложит епитимию, так не возрадуешься». «Спасибо», – ухмыльнувшись, поблагодарил купец. Так что за соль он благодарит или за совет, было непонятно. Белтон посолил кусок баранины, потом сноровистым движением отделил мясо от кости и с наслаждением задвигал челюстями. Он трижды повторил эту процедуру, как вдруг остановившись, отложил в сторону еду и, взяв в руки плошку с солью, стал внимательно ее изучать. Он даже поднялся и продолжил более детальное изучение, подойдя к факелу. Помяв соль пальцами, он высыпал несколько крупинок себе на язык и стал причмокивать, как бывалый дегустатор. Удовлетворенно кивнув своим мыслям, он буквально по крупицам просеял соль между пальцами и, судя по всему, вновь остался довольным, но в то же время чем-то озадаченным. Андрей поднялся из-за стола и направился к другу. Что ни говори, но он был безмерно счастлив видеть его. Эндрю был посланцем из того мира, который оказался вдруг таким же далеким и недосягаемым, как и тот, из которого Новак попал сюда. Оно, конечно, до села Новак было не больше 1,5 сотен километров, но в то же время оно было недосягаемым, так как увидеть ставших ему дорогими людей он попросту не мог, будучи связанным обязательствами. А смерть ходила рядом буквально каждый день. «Что случилось, Эндрю?» «Вот скажи, что это?» Протягивая Андрею плошку, спросил купец, и, как показалось Новаку, при этом голос друга звучал гораздо тверже, словно тот быстро трезвел на глазах. «Соль», — не скрывая своего недоумения, ответил он. «Ну, кого я спрашиваю? Это золото». «Чего?» «Эндрю, мы, конечно, выпили, но не настолько же». «Скажешь тоже, золото. Соль она и есть соль, только чистая и не горчит». «Вот и я о том же». «О чем?» «Господи, ну почему ты всегда помогаешь этому бестолочи?» «Так, Андре, нам нужно срочно поговорить». «Там вроде еще осталось вино», – неуверенно попытался возродить Андрей, который, кстати, также начал очень быстро трезветь, так как успел уже достаточно узнать друга, и когда он становился таким деловым, значит, того требовали обстоятельства, и игнорировать этого не стоило. К тому же его организм с некоторых пор стал более успешно противостоять алкоголю. «Пусть остальные гуляют. До полуночи осталось не больше 2 часов. В полночь комендант обещал объявить общий отбой. Он же, как я понял, человек слова. А завтра с рассветом ты отправишься в патрулирование. Так что поговорить нам нужно. И немедленно. Я не могу сидеть здесь неделю, пока ты вернешься». «Хорошо. Пойдем ко мне». «Только... Андре». «Да понял я». «Яков». «Сэр». Хотя Андрей говорил негромко, гигант словно по мановению волшебной палочки предстал перед ними. Яков в отряде оказался по настоянию Анны. Так уж сложилось, что этот великан проникся таким неподдельным уважением к супруге своего сюзерена, что становилось непонятным, кому он в итоге служит, ему или ей. Андрей больше склонялся к мысли, что все же супруге, но это его не огорчало, так как иметь такого надежного человека подле жены он был только рад. Поэтому, когда формировался отряд, Яков был первым кандидатом на оставление в пункте постоянной дислокации. Так Новаку было спокойнее. Вот тут-то женушка и проявила свой характер. Она настаивала, она умоляла, ругалась и вновь просила, и в конце концов Андрей вынужден был уступить. Ей, видишь ли, станет спокойнее, если каменотес будет прикрывать в бою спину Андрея. Хорошо хоть удалось убедить, что Теду уж сам Бог велел остаться здесь, а с него вполне достаточно Джеффа и Якова. Справедливости ради нужно заметить, что пару раз Яков уже успел прикрыть Андрея. Однажды, даже не успевая отбить удар ятагана, он принял его на себя, благо стальная пластина оказалась на высоте. Хотя клинок и пробил ее, но завяз в поддоспешнике, а у гиганта не оказалось даже синяка, словно он и сам был вытесан из гранита. «Нам с Эндрю нужно поговорить. Без свидетелей. Мы пойдем ко мне». «Я все понял, сэр». О дальнейшем можно было не беспокоиться. Пока их беседа не завершится, никто не приблизится к жилищу, занимаемому его сюзереном. Яков был способен остановить даже инквизитора. Уж как ему это удавалось и что он говорил, Андрей даже предположить не мог. Но результат всегда был положительным. Комната в казарме, которую занимал Андрей, как и все помещения, не отличалась особым убранством. Небольшой стол, две скамьи по обеим его сторонам и простая кровать, сколоченная из грубых досок, с положенным поверх тюфяком, набитым хотя и свежей, но соломой. Такая же подушка. Под кроватью располагался сундук, в котором он хранил свои нехитрые пожитки. Справа от входа на стене имелась грубая вешалка с деревянными крючьями, куда вешалась носимая одежда. И вокруг затхлый, кислый запах давно немытого тела и непроветриваемого помещения. В общем, холостяцкая берлога во всей своей неприглядной красе. Или, если хотите, обычная казарма. Осмотревшись, Эндрю невесело улыбнулся, памятуя о том, с каким старанием Андрей обставлял свой дом. Впрочем, в угоду сложившимся обстоятельствам там сейчас также все не блистало. Удобная и изысканная по нынешним временам мебель исчезла в огне, на смену ей пришла грубая, не выбивающаяся из общей концепции. Мало того, уже привыкшие к ежедневному поддержанию порядка в доме женщины вынуждены были, пересиливая себя, сводить усилия по поддержке чистоты к минимуму. Что поделаешь? Оставленный в селе инквизитор появлялся в домах весьма часто, и никогда нельзя было предугадать, в какой дом на этот раз он направит свои стопы. Село было под неусыпным контролем святой братии. «Да, убогонько. Ты хотел поговорить об этом?» «Да нет, я все прекрасно понимаю, вот только не понимаю, чего плохого в том, чтобы быть чистым и жить в чистоте, а не в хлеву». Эндрю, как и все, с кем сталкивался Андрей, очень быстро понял, насколько приятно быть чистым и жить в чистоте. Но и ему пришлось отринуть эту привычку. Слишком много можно было потерять, хотя святая инквизиция и не обратила пока на него своего внимания, но он решил не искушать судьбу и, поняв все правильно, скоро отказался от пагубных привычек. «Не дави на мозоль. У самого болит». Тяжко вздохнул купец. «Так о чем ты хотел поговорить?» Ставя на стол кувшин, две кружки и делая приглашающий жест, спросил Андрей. Вновь ухмыльнувшись, Эндрю присел за стол и, взяв уже наполненную кружку, сделал большой глоток. Андрей не переживал на тот счет, что вдруг напьется. Белтон был купцом до мозга костей, и когда начиналась деловая беседа, меру свою знал четко. «Итак, друг мой, я решил направиться в этот поход сразу по нескольким причинам. Ты уж извини, но сообщение о рождении у тебя сына – это побочное. Я понимаю, можно было ограничиться гонцом». «Это точно, и узнал бы ты все гораздо раньше, но я вот решил снять сливки из пограничных крепостей, так что, как видишь, выгода у меня все же на первом месте. Ну и тебя увидеть очень хотелось». «Но это опять не самое главное». «Да нет, как такового, самого главного. Так, все одно к одному. Но что-то мне подсказывает, что главное я нашел здесь. И кто бы сомневался, там, где ты, всегда что-нибудь происходит». «И что же произошло в этот раз?» «В общем-то, ничего, но, как мне кажется, это только пока». Он выложил на стол плошку с солью, которую, оказывается, взял с собой. «Откуда это?» «Взяли у орков. У них всегда имеется с собой соль. А чего тут удивительного?» «А ты не знаешь, откуда она у них?» «Понятия не имею», – пожал плечами Андрей. «А какая разница?» «Ты спрашиваешь, какая разница?» «А ты не заметил, насколько она отличается от той соли, которую используем мы?» «Что за вопрос? Я, кажется, тебе уже говорил». «Правильно. Нашу соль добывают во Франции, в горном руднике. Она несколько грязноватая и имеет горький привкус, а эта чистая, как слеза, и просто соленая. Да за такую соль состоятельные люди не пожалеют денег, она в буквальном смысле пойдет на ура по весу серебра». «Смеешься? Ничуть». «Ну и что с того, что соль грязноватая? Растворить ее в воде, выпарить – вот и чистая соль. Самый умный? Ну уж не глупый. Сам-то пробовал так сделать?» «Нет». «Вот то-то и оно. Пробовали. И по сей день пробуют. Но только она почему-то получается еще грязнее. Горчит еще больше. Почему, не спрашивай, сам не знаю». «А чего было спрашивать-то? Здесь происходили какие-то химические процессы, но какие, он понятия не имел. Даже его феноменальная память не могла помочь в разгадке этой проблемы. Вопрос мог быть как в самом составе соли, так и в воде, при помощи которой пытались очистить соль. В общем, ему это было точно не по зубам. «Так ты хочешь...» «Именно. Попробуй узнать, откуда у них эта соль, и мы буквально озолотимся. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Да верю я тебе. Но откуда у них эта соль, понятия не имею». Вдруг он вспомнил, как ездил в гости к другу на Волгу, и тот повез его показать достопримечательность, являющуюся объектом поклонения чуть не всей России. Правда, достопримечательность оказалась в 200 километрах от Волгограда, но это их не остановило. Так вот, этой достопримечательностью оказалось озеро Баскунчак в Астраханской области. Покупаться в этом озере и принять грязевые ванны съезжались со всех мест, и из Центральной России, и из Сибири, даже с Дальнего Востока, ну и из стран СНГ. Там же располагался Баскунчакский соляной комбинат. Помнится, хотя его так и не смогли затянуть купаться в это озеро, но впечатлений он получил массу. Так, например, выяснилось, что они забыли соль. Но он на эту забывчивость только посмеялся. Потерев очищенное яйцо о плечо своей жены, он прекрасно обошелся той солью, что выступила на ее коже. «Я могу только предполагать. Дело в том, что в моем мире есть такое озеро, в котором вода настолько соленая, что пробыв в ней совсем немного и обсохнув, ты сам покрываешься соляной коркой. Находится оно, кстати, в степи. Но это совсем не обязательно, есть и другие соляные озера. Как мне кажется, все дело в том, что вода озера просто растворяет соль, которая находится под ним. Вот и все». «А здесь про такие озера ты не слышал?» «Нет. Правда, из всех водоемов в степи пригодна для питья едва ли не треть. В остальных вода либо горькая, либо соленая». «Соленая?» «Нет, здесь нечто другое. Если бы ты видел Баскунчак, это про него я говорил, то ни с чем его не спутаешь. Это просто жемчужина. Поверь, я бы обратил внимание. Но эта соль похожа на ту». Андрей напряг свою память, или точнее память вкусовых рецепторов, и согласно кивнул. «Да, вкус очень похож. Найди это озеро». «Да может, это и не озеро вовсе. Может, они также добывают соль из земли». «Хорошо, найди эту соль. Проведи время в этой ссылке с пользой, а то твои прибыли резко сократились. Это будет хорошим подспорьем». «Ты в своем уме? Ты вообще помнишь, где мы?» «Да даже если я ее и найду, то располагается она ничуть не ближе 50 миль от границы. Дальше наши патрули просто не заходят. А ближе ничего подобного мне не попадалось, иначе об этом уже знали бы другие». «Нам не нужны другие». «Эндрю, тебя, кажется, заносит». «Но ведь это возможно?» «Возможно, но только если найти это озеро. А степь, образно выражаясь, бескрайняя. Оно может оказаться и за 200 миль, и за 1000. Какой отряд людей сумеет выжить в степи, кишащей орками?» В это время в дверь постучали, чему Андрей сильно удивился. «Чего такого могло произойти, с чем Яков не смог справиться?» «Да?» «Сэр, тут приказчик господина Белтона». Яков, как всегда, был немногословен, но Андрей все прекрасно понял. Судя по удовлетворенному кивку Эндрю, приказчик что-то принес и настаивал на том, чтобы его пропустили. «Впусти». Приказчик был не один, а в сопровождении двух слуг, тащивших тяжелый сундук. Едва втиснув его в тесную комнатушку, все трое быстро ретировались, оставив господ наедине. «Вот, если можно так выразиться, основная причина моего нахождения здесь. Грег едва душу из меня не вытряс, требуя, чтобы я доставил это тебе. Но я, честно признаться, не представляю, как ты с этим будешь разбираться». С этими словами Эндрю достал ключ и отпер замок на сундуке. Когда крышка была поднята, взору Андрея открылись аккуратно уложенные свертки из промасленной кожи. Что внутри, Андрей догадался практически сразу, но поверить в это не мог. Когда он развернул один из свертков, то перед его глазами предстал карабин без баллона приклада, который, впрочем, нашелся в том же сундуке, где, как понял Андрей, были 5 карабинов со всеми комплектующими и немалым запасом пуль. Но этот карабин отличался от прототипа, так как отсутствовала пистолетная рукоять, которая была заменена ложем, как на арбалетах. Еще когда первый карабин был готов и Андрей его испытывал, то посетовал на то, что скорострельность могла бы быть и выше, если бы вместо пистолетной рукояти использовать все то же ложе, так как после передергивания затвора рука органично ложилась бы на него, а не вынуждена была бы лихорадочно шарить в поисках рукоятки. От ложа Андрей отказался, так как боялся, что прочность будет слабовата. Да и баллон – это не приклад. Охватывать его большим пальцем не очень-то удобно. Но Грег решил эту проблему. Больше сузив баллон вместе крепления к ложу и посадив его немного пониже. Оно же стало практически полностью бронзовым. Просто отделанным кожей. Получилось и красиво, и удобно. Приятно удивило и то, что, несмотря на недюжинную силу, которая позволяла кузнецу легко управляться с оружием, он предусмотрел сошки. Карабин там или нет, но он получился весьма тяжелым, килограммов 7-8, никак не меньше. Сошки были расположены не как на его пулемете, а наоборот, складывались вперед, а раскладывались назад, крепясь примерно посередине ствола. Все же повезло ему с Грегом, который хватал все буквально на лету. Мало того, не ленился и сам думать. Если для него или иного крепкого мужчины проблем с весом при стрельбе не было, то кому пожиже, уже будет неловко. А так вполне прилично получилось. Даже то, что вес немного увеличился, легко компенсируется при упоре. Взяв отделанный кожей приклад, он сноровисто привинтил его на место. Потом извлек магазин, снарядил его и вставил в приемник, после чего легко передернул затвор и, вскинув карабин к плечу, навел его на стену. Карабин выстрелил с характерным хлопком, кстати, звук получился не громче хлопка арбалетной тетивы. Пуля глубоко ушла в кирпич из сердца, подняв небольшое облачко пыли. «Хорошо получилось, удобно и прикладисто. Чистая работа». «Не увлекайся. Грег сказал, что тут только бронебойные пули, их всего 500 штук. И больше изготовить пока не успел». Он сказал, что остальные нальешь сам. Свинец я привез. Эти, как их, пулелейки. Во-во, лежат здесь же в сундуке. Но как Грегу удалось изготовить эти карабины? Инквизиция прекратила пристальный надзор? Если бы. Все как и прежде. И Инквизиция внимательно следит за жителями, и дознаватель все еще околачивается в Новаке, задает людям разные вопросы, все вынюхивает, запугивает, уговаривает. Меня на крючок поддеть пытался. И как? Поддел. Я теперь сообщаю ему все, что мне становится известным. Не смотри на меня так. Сам ведь говорил, что самое безопасное, если твой враг знает, что держит тебя за горло. А разве Инквизиция твой враг? Слава богу, нет. Ну и друзьями я их не считаю. Так вот, Грегу, этой неуемной душе, очень не понравилось, что его лишили новых игрушек. С помощью Жана он подобрал удобное местечко в глухом уголке и устроил там кузню, установил припрятанные станки и начал работать. Привлек только 3 подмастерьев помоложе. Взял с них страшную клятву. И инквизиторский дознаватель не обратил внимания на то, что 4 достаточно долгое время отсутствуют? Они ведь не заключенные, а Новак не тюрьма. И что мне с этим добром делать? Не знаю. Но наш кузнец сказал, что ты нам нужен живым, и эти штуки помогут тебе сберечь шкуру. Степняки-то говорят все больше из луков на расстоянии. Я и не спорю, да вот только это опять же сочтут проявлением сатанинства. При нас ведь постоянный инквизитор, во все походы с нами таскается. Был еще один, в крепости, но недавно помер, замену еще не прислали. А что собой представляет этот Падре Томас? Когда-то был отличным воином, конница в его лице потеряла много. Моих ребят, да и меня тоже неплохо поднатаскал в конном деле, а то мы, откровенно говоря, были не очень. В общем, просто мясо. И что, никак не поймет? Фанатик. Плохо. Слушай, а с этим оружием твои шансы ведь вырастают и сильно. Ты опять? Это всего лишь 5 карабинов. Они особой погоды не делают. «Хорошо, давай так. Я обеспечу тебе прикрытие, чтобы ты мог, не боясь, использовать эти карабины. А ты обещаешь посерьезнее отнестись к вопросу о соли. Нет никаких обязательств. Просто если представится случай, ты не отмахнешься». «Как ты этого добьешься?» «Да очень просто. Я скажу, что купил их в Большом Погосте, в германском княжестве Розенберг, у тамошнего кузнеца». «Проверят». «Пусть проверяют. Я действительно там был перед приездом в Новак. Ты же знаешь, что для церкви, а тем более для инквизиции, границ не существует». «Знаю. Но только спрашивать там не с кого. Мне в очередной раз повезло. Через сутки после того, как я убыл оттуда, на село напали орки. Большой набег, как тот, в который я попал в прошлом году. Нет ни села, ни жителей. А кузнец там был хороший, и что самое главное, замкнутый. И сам себе на уме, как наш Грег». «Да не смотри на меня так. Все получится, точно тебе говорю». «Эндрю, тебе оно надо? Попадать под подозрение Инквизиции?» «Не шутка. Да и Грег все совсем скрытно сделать не мог. Там ведь Инквизитор всюду свой нос сует». «За это не переживай. Я ж тебе говорю, там все шито-крыто. Из-за этой скрытности только 5 карабинов и вышло. Но Грег обещал изготовить на всю дружину уже к концу этого месяца. Анна услала его и помощников в Йорк по какой-то надобности. Так что нужно сразу думать и о том, как представить остальные». «А не торопитесь? Изготовить 2 десятка карабинов не так-то и просто». «Я тонкостей не знаю. Но Грег сказал, что кое-какие детали закажут у разных кузнецов. Те, какие они смогут сделать. Что да как, не знаю». «Понятно. А что касается того, зачем нам это? Ты мог пройти мимо, но не сделал этого. Неужели ты думаешь, что мы забудем это?» «Вы ничего мне не должны. А если и были должны, то уже давно со мной рассчитались, когда помогли мне обосноваться в этом мире». «А вот это уже не тебе решать. Я сам определю, когда мой долг тебе отдан сполна. Они тоже. Кстати, кто сказал, что я думаю только о тебе? Вот решил подзаработать на соли», – лукаво прищурившись, сказал купец. «Эндрю, у вас семьи, и вы можете потянуть их за собой», – не сдавался Андрей. «Пустой разговор, друг мой. Согрешил, с кем не бывает. К тому же я просто торговец и торгую самым разным товаром». «Оружие тут же свяжут со мной. Инквизиторы в большинстве своем, хотя и фанатики, но не дураки». «Правильно. Но и им нужны доказательства, причем весьма весомые». «Не думаю, что они станут церемониться из-за меня. Кто я, по сути? Пришел неизвестно откуда, никто за мной не стоит, даже родни нет. Пожелая они выяснить всю мою подноготную, и уже совсем скоро узнают, что вся моя история шита белыми нитками». «Это еще с какой радости?» – искренне удивился Белтон. «Да просто. Есть Тулуза, в которой никогда не было каменотеса по фамилии Новак». «С чего ты это взял?» «А? Был такой каменотес, и даже, кажется, все еще жив. И сын у него был, и звали его Андре. И он действительно подвязался писарем. Правда, сложение он был тщедушного, потому отец и обучил его грамоте. С камнем ему работать никак не получилось бы. И из Тулуза он ушел в поисках счастья. Вот только его судьба никому не известна. Может, и жив еще, а может, и помер. Кто знает». «Ты хочешь сказать, что привязал меня к реальному случаю и людям?» «Я купец. Ты забыл?» «Не в моих правилах бросать все на самотек. Этак прогоришь и сам не поймешь на чем». «Так что, чтобы доказать, что ты самозванец, Инквизиции придется потратить чертову уйму времени. И ты не прав. За тобой стоит Маркграф, вассалом которого ты являешься. Так что доказать твою вину им придется. А судя по отношению к тебе, сэра Свенсона, доказательства должны быть убедительными. Тем более, что многие из святого воинства могут показать, как ты несешь службу на границе, сражаясь с порождениями сатаны. Но самое главное даже не это. Тот поединок на площади крепко повязал тебя с падре Патриком, а он-то как раз не последняя фигура в церковной иерархии». «Как так?» «Да вот так. Ты знаешь, что он был епископом в Йорке?» «А?» «Понятно. Его лишили сана из-за его взглядов на роль церкви среди паствы Господней. Основная его идея заключалась в том, что церковь должна заботиться о душах паствы. но никоим образом не касаться дел мирских. Понятно, что церковной иерархии это не понравилось. Тем паче, что он-то как раз пользуется авторитетом у многих священников, и уж тем более в маркграфстве. Под него достаточно долго копали и тщательно подбирали материал. Но когда, наконец, казалось, загнали в угол, и осталось только подпалить костер, появился ты и в священном поединке доказал, что падре чист. Понятно, что саны ему не вернули. Это такая своеобразная епитимия. Но уж чего они не могут сделать никак, так это схватить его и обвинить огульно. Не тот человек, и авторитет его велик. Так что брать тебя, брать и его. Вот так вот. Значит, чтобы почувствовать себя в безопасности, нужно стать сильным, и желательно как можно быстрее. А иначе все одно мне конец. Ни от меня, ни тем паче от падре они не отвяжутся. А значит, пострадает и моя семья. Правильно. А для этого нужны деньги. Много денег. Будет тебе соль. Только без глупостей. Не получится, придумаем что-нибудь другое. Есть же еще и золотая речка. Нет, так рисковать нельзя. Золото, появившееся ниоткуда, будет только помехой. Да и говорили мы уже об этом. А вот заработанные деньги – это уже совсем другое. Отряд медленно двигался по очередной ложбине, выпустив вперед и в стороны два парных патруля. Без разведки в степи делать нечего, иначе схарчат на раз. Андрей ехал, посматривая на своих бойцов. Те, в свою очередь, старались выглядеть орлами или, на худой конец, сосредоточенными и серьезными. Впрочем, в обоих случаях выглядели они несколько комично. Все же вчера перебрали. Взгляд на падре Томаса и та же тупая сосредоточенность, какая бывает только при глубоком похмелье. Из отряда вообще нормально чувствовали себя только Андрей, так как взбодренный молнией организм уже переработал весь алкоголь и вывел из тела все токсины, и мальчишки-обозники, эти по причине того, что пить им не разрешили. Хотя, помня себя в этом возрасте, Новак сильно сомневался, что пацаны не попробовали вина. Запретный плод, он, как известно... Потом, в этом мире дети очень быстро взрослели и в 15 уже обзаводились семьями. Но если мальцы и выпили, то совсем немного. А с небольшим количеством молодой здоровый организм очень легко способен справиться без каких-либо последствий. Больше всего его удивило то, что от похмелья страдал и Яков. Этот-то, когда мог успеть напиться, было просто непонятно, так как проохранял покой беседующих друзей до самого отбоя. Да и влить в него этого вина нужно чуть не бочку, но факт остается фактом. Яков ничем не выделялся на фоне остальных страдальцев. «Эдак дело не пойдет, и от патрулей не будет никакого толку, они же как вареные мухи. Проглядят орков, как пить дать проглядят. От крепости уже отошли километров на 10, здесь ближние патрули не появляются, так что нечего изображать из себя стойких оловянных солдатиков. Барду нужно было выставить нас за стену. Он это сделал. Ну а как вести патрулирование, это уж мое дело. Вот и местечко как раз. Камыши. Какая-никакая, а тень. Отряд, стой! Устраиваемся на дневку. Джефф, возвращай дозоры. Рон, обозников на посты. Брук, назначь одного, чтобы горячую похлебку приготовил. Будем приводить в порядок наше святое воинство. Есть, сэр. Мальчишка-оруженосец, сейчас старший среди обозников, не скрывая лукавой улыбки, козырнул командиру и сюзерену, а потом быстро выбрал жертву, которой предстояло кашеварить. Сам же с оставшимися пошел получать назначение на пост. Дело это для отроков было привычное, им уже не раз доверяли охранять отдых воинов, вот только места для секретов всегда указывали десятники, либо Джефф, либо Рон. Несмотря на то, что отрядом командовал он, Андрей все же бросил вопросительный взгляд на инквизитора. Что делать? Комиссар отряда имел право вето на любой приказ командира. Но тот только издал облегченное «фуф» и соскользнул на грешную землю, махнув рукой, мол, «отстань, одобряю». После чего, как носорог вломился в густые заросли камыша, таща с собой одеяло в скатке в качестве подушки, Падре вчера приложился к вину также не по-детски. А что делать? Одними молитвами и бдением сыт не будешь. Душа иногда просто требует расслабления. Оно, конечно, священник, хотя и инквизитор, но ведь человек, и все тяготы разделяет с воинами на равных, и в бой идет, как рядовой воин. Вскоре появились все четверо дозорных. Видок у них ничуть не отличался от остальных. Едва доложившись Андрею, они тут же подыскали местечко в зарослях, чтобы хоть как-то спрятаться от палящих лучей солнца, и завалились спать, вплетая свои рулады в уже звучавший многоголосый хор. Что делать? Все искренне были обрадованы тому, что у их сюзерена родился сын, да и вина, почитай, 2 месяца не видели, так что оттягивались по полной. Вот теперь и расплачивались за свое усердие. Новак, хотя и подыскал место с относительной тенью, ложиться не стал, так как полностью восстановился. Вот жара, та-да, докучала. Но от нее сном не спастись. Да и вообще, спать в жару – то еще удовольствие. Потянуло легким дымком. Кашевар сноровисто готовил горячую похлебку, иначе парней в себя не привести. Горячее в этом деле – первейшее средство. Бросив взгляд на паренька, он заметил, что тот, поджидая, пока закипит в чане вода, увлеченно крутил в руках карабин, время от времени вскидывая его и целясь в одному только ему известную мишень. Замечания он ему делать не стал. Во-первых, тот целился в сторону от людей. А во-вторых, перед тем, как начать манипуляции с оружием, отстегнул магазин, так что оружие было разряжено. Еще ночью, после беседы с Эндрю, он собрал отроков и наскоро объяснил им принцип действия нового оружия. Те очень быстро все схватывали, тем более, что Брук им частенько рассказывал о том, как пользовался оружием господина. Оно, конечно, из хвостовства, но вот все в жилу. Учить парней времени не было, а отказаться брать в поход новое оружие оказалось выше сил Андрея. Так что они получили пулелейки, свинец и задачу на полночи. Грег молодчина не поленился, так что к каждому карабину был весь полагающийся комплект, и парни успели налить по 50 пуль. Дело-то не хитрое. Перед выходом отряда Андрей сводил отроков на дальнее стрельбище за пределами крепости, чтобы не видел никто из посторонних, и после краткого инструктажа наскоро провел пробные стрельбы. Хотя парни и держали оружие впервые, результаты серии из 10 пуль Андрея порадовали. Впрочем, чему было удивляться, если ребята показывали отличные результаты из арбалетов. Карабин был проще, для прицельной стрельбы на порядок. Оно, конечно, еще учиться и учиться, но вот на дистанции в 100 шагов в результативности стрельбы сомневаться не приходилось. А пока больше и не надо. На такой дистанции парни прекрасно помогали воинам из арбалетов, что уж говорить о новом оружии. «Бойтесь, орки!» Но арбалеты с собой все же взяли тоже, так что ребятки теперь были просто перегружены стрелковым оружием. Новак опасался, что с Падре могут возникнуть сложности. Но сложности, пожалуй, должны были возникнуть позже. Конечно, новое оружие, но и инквизитор-то был непростой, а в первую очередь бывалый ветеран. Он сразу же заинтересовался оружием, его характеристиками, получив расплывчатые и туманные ответы, остался недовольным, но, как говорится, бузить не стал. Оружие новое, в деле неопробованное, изобретателя никто в глаза не видел, что о нем скажешь. Однако на стрельбище пришел, и по результатам остался доволен, разрешив взять оружие в поход. Андрей видел, как Падре Томас разговаривал с Эндрю и, судя по всему, был въедлив как прокурор. Становилось понятным, что неприятностей от Падре ждать не приходится, во всяком случае сейчас. А вот после того, как он отправит свой очередной опус под названием «Отчет», и тот проделает свой путь по иерархии, вот тогда можно ожидать представителя компетентных органов с разными вопросами. Ну не любит церковь чего-либо нового, и ничего с этим не поделаешь. Вскоре от костра потянуло ароматным бульоном, и в желудке Андрея заурчало, давая понять, что его организм готов к принятию пищи и даже жаждет этого. Он заметил, что каждый раз после того, как у него бывает встряска, после которой телу приходится бороться за восстановление своей полноценной функциональности, Аппетит у него просто зверский. Как и предполагал Андрей, двухчасовой сон и горячая жидкая пища хорошо взбодрили воинов, буквально вернув их к жизни. Однако, взглянув на положение солнца, он был вынужден констатировать, что за сегодня далеко им не продвинуться. С другой стороны, место было вполне удачным, и он решил отказаться от сомнительной перспективы продолжения движения, чтобы уже через пару часов начинать искать место для ночной стоянки. «Джефф!» «Да, сэр». «Смени караул. Останемся здесь до утра». Привычный взгляд на Инквизитора. Падре Томас взглянул на небо, лениво потянулся почесать грудь, но, натолкнувшись на кольца кольчуги, только недовольно хмыкнул. Затем перевел взгляд на командира и согласно кивнул. После чего, посчитав свою миссию выполненной, вновь убрался в заросли и завалился в обнимку со своей скаткой. «А что тут скажешь? Решение верное». А раз так, то он, следуя старой выработанной годами привычке, решил поспать, так как воин никогда не упустит возможности восполнить силы или запастись ими впрок. Выждав, пока пацаны также примут пищу, Андрей собрал обозников и потащил их в сторону от лагеря, предварительно приказав Джеффу сегодня об ужине позаботиться самостоятельно. Когда еще Падре выпустит их из поля зрения? А старый вояка быстро распознает, что Новак гораздо лучше знаком с новым оружием, чем хочет показать. К чему лишние подозрения и риск, если их можно избежать? Появилась редкая возможность позаниматься с парнями, и Андрей предпочел потратить время с пользой. Вполне вероятно, что от того, насколько ребята усвоят урок, будут зависеть жизни многих из отряда, если не всех. Занятия проходили как по маслу, пользуясь тем обстоятельством, что к каждому карабину было по 4 приклада баллона, каждого из которых хватало минимум на 20 полноценных выстрелов, а у парней было только по 1,5 сотни пуль, Андрей решил использовать по одному из баллонов на каждого, чтобы ребята натренировались до автоматизма сменять приклады, присоединять и отсоединять магазины. Нужна была практика стрельбы с перезарядкой. В бою чаще всего нет времени размышлять над каждым своим действием, и приходится действовать на рефлексах, которые, в свою очередь, появляются только в процессе тренировок и никак иначе. Он оказался прав. Кто бы сомневался. Несмотря на большой опыт пользования арбалетами, ребята излишне суетились, не попадали сразу на резьбу, не в раз примыкали магазины, не всегда сразу попадали пальцем на запирающую скобу, чтобы отсоединить их, отчего теряли время, злились, терялись и смущенно краснели. Но чем дольше они занимались, тем сноровистее у них все получалось. Нет, той непринужденности, что была у них при пользовании самострелами, пока не было и в помине, это приходит только со временем, но прогресс был уже налицо. Стрельбы вселили в ребят некую уверенность, так как все у них получилось весьма неплохо. Но это только до перезарядки. Тут вышла заминка практически у всех, только Брук, привыкший возиться с оружием сюзерена, сделал все верно. Пришлось тренироваться, отстегивая магазин после каждого выстрела. После каждой серии из 5 выстрелов производили смену баллонов, чтобы и этот навык нарабатывался в условиях, приближенных к боевым. Не сразу, но дело пошло на лад. Всего отстреляли по 30 пуль, благо после 20 выстрелов емкости хватало еще на десяток убойных выстрелов. Вот только дистанция у такой стрельбы была уж совсем никуда. Ну а подоспешному воину и вовсе лучше уж стрелять в упор, но для тренировок вполне приемлемо. Также Андрей провел с ними занятия по баллистике, вычерчивая на песке диаграммы поведения пули на различных дистанциях. Разъяснил им и принцип использования шкалы на прицеле, чем отличается стрельба на ровной поверхности от стрельбы по возвышенности и с нее, что собой представляет плато и почему необходимо с максимальной точностью накачивать баллоны, используя манометр на насосе. Парни схватывали все буквально на лету. Впрочем, у них была большая практика, в том числе и в боевых условиях использования арбалетов. А при стрельбе из них эти вопросы также вставали перед стрелками, так что новая информация накладывалась на уже имеющиеся знания и опыт. Ужинать и отдыхать подростки появились уже за полночь. Когда они подошли к биваку, то обнаружили, что все уже отдыхают, только назначенный в наряд воин, сидит возле небольшого костерка и помешивает в чане нечто источающее аромат каши, щедро сдобренной мясом. «Вот и ребятки. Я уж в третий раз разогреваю, так что не обессудьте. Но вроде не пригорело». Это заявление и вовсе повергло их в ступор. Воины постоянно подначивали их и устраивали всяческие каверзы, которые им казались необыкновенно забавными. Парни, в принципе, с этим уже смирились. Кто они? Ничего не представляющие собой новики, которых нещадно гоняли, обучая воинской науке, а еще заставляли поддерживать в порядке снаряжение, обеспечивать быт. Казалось, что никто не ценит их, и все относятся к ним как к отребью. Однако вот, воин оставлен десятником для того, чтобы дождаться мальцов и накормить их. Конечно, с ними был и сэр Андре, но обращался-то он не к нему, а к ним. Брук кинул взгляд на господина, но тот только потрепал его по голове. Приняв миску из рук воина, присел на седло и начал поздний ужин. А что тут было объяснять? Его бойцы уже давно оценили отвагу и выучку ребят. А также то, что они не раз выручали своих старших товарищей, поэтому те, хотя и были все еще мальцами, но для воинов уже являлись боевыми соратниками, хотя пока и новиками. Посмотрев на то, как ребята дружно наворачивают кашу, воин довольно потянулся и завалился спать. Андрей также не стал задерживаться, приказав стрелкам отдыхать. Убедившись, что кроме караульного все спят, Брук обратился к парням. «Значит так, поспать еще успеем. Сейчас доставайте запас свинца, будем лить пули». «Так у нас по 120 штук осталось, а баллонов хватит, если только на 60». «Ага, умный какой», — возразил Брук. «А по 20 не хочешь? Ты почему думаешь бронебойных только по сотне штук на карабин?» «И почему?» «Да потому что делать их не так просто, как обычные. Орки почти все в коже, так что нечего на них бронебойные тратить. Слыхали, что сэр Андре говорил? Свинцовая пуля на 150 шагов любую кожу пробьет. Так что им простого свинца хватит. Все, делаем по 20 штук и потом отдыхать. А следующей ночью еще наделаем». «Ребят, а вы что-нибудь поняли?» – удивленно проговорил здоровяк по имени Дот. «Ты о чем?» «Видел, как нас Билл ждал. Даже 3 раза кашу разогревал». «Как же, нас он ждал». Не сдержал сарказма один из ребят. «Он сэра Андрея ждал». «Нет, парни», — вмешался Брук. «Тот, помнишь, примерно с месяц назад тебе отвесил подзатыльник десятник Крон?» Обратился он к невысокому, но крепенькому пацану. Его и Дота часто подначивали насчет того, что, как их имена говорятся наоборот, так они и сами отличаются друг от друга. Так как Дот был высок и уже сейчас косая сажень в плечах, обещая вымахать в огромного бугая. «Ага, у меня аж искры из глаз сыпанули. Я даже за арбалет схватился. Думал, все, ща пришибу, гада. А тут откуда ни возьмись, десятник Рон. Так саданул, зараза, что дух из меня сразу вышиб. А потом еще гад до 7-го пота гонял. Сказал, что выбьет из меня всю дурь. Думал, помру к дьяволу». Паренек быстро оглянулся в ту сторону, где спал Падре, но тот мирно почивал и богохульства не слышал. «А знаешь, что он сделал Крону?» – заговорщицки прищурившись, произнес Брук. Паренек не знал, как и все остальные, вопросительно уставившиеся на своего командира. Брук с видимым превосходством посмотрел на них и, ухмыльнувшись, продолжил. «Морду он ему набил. Тут же уволок за угол казармы и выбил из него дух. А когда тот пришел в себя, то приставил к горлу нож и сказал, что если тот еще хоть пальцем тронет его ребят, ну то есть нас, то он перережет ему глотку. И что мы мальцы только для нашего отряда, а для остальных мы новики и боевые товарищи Рона, и власти у них над нами нет». «Врешь», – неуверенно проговорил тот. «Не, не врет», – вмешался Дот. «Ты-то откуда знаешь?» «Ну а ты вспомни, после того, как тебе Крон по загривку съездил, нас кто-нибудь еще трогал? Даже слова никто не говорит. А раньше? Так что прав, Брук». «Выходит, признали нас наши воины?» Широко раскрыв глаза, с придыханием сказал тот. «Да вот получается, что признали», — подтвердил Брук. «А чего ж сами-то?» Тут же обиженно протянул только что бывший на подъеме парнишка. «А мамка тебя часто лупцует?» «Да кто мамка?» И то, как за плуг взялся, то ни разу. Вот отец, тот иной раз прикладывается. Но по злобе ни разу. Да и не битье это, наука. Вот и они нас, как братья старшие, для науки, а другим уже не позволяют. Я-то возле сэра Андре часто бываю, так что точно знаю, что нас брать ни в какую не хотели, а особо против был десятник Рон. Да только господин настоял. А вот теперь, выходит, признали. И теперь, парни, нам надо не осрамиться. Теперь нам доверие вышло, так что глядите у меня, чтоб ни единого выстрела мимо. Не то и воинов подведем, и себя уроним. Да только получится это пониже, чем раньше было». «Орки!» «Сколько?» «Не меньше 70-ков, тяжелые. Полон с полсотни душ будет. Пара десятков подвод, скот». «Взрослых много?» «Десятка-полтора. Да и то, почитай, все бабы. Только трех повязанных мужиков видели». «Ясно. Не иначе, как село захватили. Как считаешь, Джефф?» «Похоже на то, сэр. Села-то тут небольшие». «А если большой набег? Мы уж почти неделю по степи скитаемся». «А вот об этом и думать не хочется, сэр. Тогда, если они разделились, далеко разойтись не успели. Если кто уйдет, то навалится всем скопом. Худо будет». Андрей взглянул на Джеффа, удивленно изогнув бровь. Что и говорить, настрой десятника его несколько удивил, как удивил и подъем в рядах его воинов. «Вот молодцы. Эти черти и не сомневаются, что отряд, превосходящий нас в 3 раза, нам по зубам. Расслабились и титих. Да если орки закрутят свою карусель, нам всем кирдык. Или они настолько верят в вас, сэр Андре? Ну, спасибо за доверие. Но что-то делать надо. А что делать? Ясно что, мотать надо. Сам-то веришь в то, что сумеешь уйти? Было бы это там, в другом мире, ушел бы? Скорее всего, да. Сообщил бы, конечно. Возможно, постарался бы повисеть на хвосте, пока поддержка не подойдет. Но буром не пошел точно. В общем, в героя играть не стал бы. Ну а здесь-то что изменилось? Чего тянешь? Не даешь команду на отход? А нельзя. Не поймут. Да и сам ты не поймешь самого себя. Да, Андрюша, крепко ты изменился, если готов ради неизвестных тебе людей в мясорубку кинуться. Предложение. Тянут они к балке. По дну высохшего ручья пойдут. И телегам сподручно, и на глазах ни у кого не маячат. Ну, по гребням-то охранение пустят. Это так, но мы можем обогнать их и перекрыть балку. Сначала снимем головной дозор, потом стрелки уберут боковое охранение и перенесут стрельбу на основной отряд, а мы ударим в лоб. Ты думаешь, о чем говоришь? 70-ков орков. Ну, в головном 10-ок и по 2 воина в боковом охранении, уже минус 14. Пока будем сближаться, ребята снимут еще сколько-то, мы залп дадим. В общем, до столкновения их уже будет на 10-ков меньше. Но останется еще около 5. Ну, может, нам повезет, и не все наши болты мимо пройдут. Так что, возможно, и меньше. Все равно слишком много. У нас неплохие доспехи, так что шанс есть. И сколько нас останется? Пирова победа. Что, сэр? Я говорю, что даже если мы победим, то от отряда останется только несколько человек. Может, и один. А это не победа, а поражение. Оставить рабов божьих в руках исчадий ада и не попытаться им помочь? Сын мой, этого я допустить никак не могу. Жестко вступил в разговор Падре. Даже если мы все погибнем, но сумеем помочь людям, то это того стоит. Или сделаем все, что можем. Нет, не все в Инквизиции полные уроды. Хотя бы на границе со степью инквизиторы поистине готовы жертвовать собой ради людей. Или это просто инстинкты воинов заиграли в Падре? Так, спокойно. Держи себя в руках. Я и не собирался бросать людей и прятаться от орков. Но и положить всех своих людей тоже не хочу. Значит так, Джефф, продолжаем движение и опережаем степняков. Нужен отрыв минимум в 2 мили. Я пока буду думать, что мы будем делать. Быстрый взгляд на Инквизитора. Пока молчит. Это хорошо, потому как думать, когда над душой кто-то читает проповедь, то еще удовольствие. Тут и до скоропалительных решений недалеко. Что можно было предпринять в сложившейся ситуации, Андрей даже не представлял. По большому счету, он оттягивал время. Отрыв в 2 мили – это все же 2 часа, да плюс время, что потребуется на опережение орочьего каравана. Должно же было быть решение, его просто не могло не быть. Оно, конечно, у него был туз в рукаве. 5 карабинов и отроки, которые могли с ними вполне прилично обходиться, если не сказать больше. А если свести дистанцию хотя бы до 100 шагов, то дело не могли натворить немало. Но тут есть одно «но». Любое, даже самое передовое оружие только тогда играет решающую роль, если создать условия, при которых его применение будет наиболее эффективным. Расположи перед атакующей конницей пулемет, и он не поможет. Нет, потери у атакующих будут, и вполне возможно большие, вот только нет ни у орков, ни у здешних людей того страха распрощаться с жизнью, что у его соплеменников. Конечно, если они осознают, что вот так, идя в лоб, они могут как минимум потерять слишком много воинов, то это их остановит. Заставит предпринять маневр, но и то не факт. Если потребуется, то они попрут по трупам своих товарищей, задавят массой, лишь бы получить положительный результат. Ну сколько в том мире найдется храбрецов, готовых броситься в атаку с шансами выжить, эдак 1 из 100? Мало. Очень мало. А здесь практически каждый готов пойти первым на стены, зная при этом, что может погибнуть не просто от удачного выстрела болта или получив секиры по голове, а и от пролитого на тебя кипящего масла. Но зато в конце имеется приз – либо золото, либо возвышение из общей массы. Средневековый менталитет, мать его. Здесь и казни-то жестокие не потому, что все кругом садисты, а потому, что они привыкли – смерть всегда рядом. Единственное, что имеет значение, это то, как ты умрешь. Вот и выдумывают просто изуверские казни, чтобы вселить в людей хоть какой-то страх. Вот и получалось, что для стрелков нужна была позиция, на которой бы они были неуязвимы. А противник, наоборот, располагался бы как на стрельбище. При этом орки должны были находиться в зоне досягаемости стрелков никак не меньше минуты. Только в этом случае 5 карабинов – могли сказать свое веское слово. Но как этого добиться? Примерно через час движения на рысях Джефф остановил отряд и обернулся к Андрею, все еще пребывающему в раздумье. Выхода из сложившейся ситуации он так и не видел. Можно поразмышлять, и оставшиеся 2 часа, да вот только бесполезно это. Ну не находил он решения этой задачи. «Сэр, мы на месте». Джефф был как-то удивительно весел. Андрей посмотрел на замерших в седлах воинов и не увидел ни у кого ни страха, ни неуверенности. Люди были возбуждены и настроены решительно. Они были готовы выполнить любой приказ, даже если он повлечет их смерть. Новак командовал солдатами и в том мире, и видел многих ветеранов и афганской, и чеченской войн. Видел и смелых, и безбашенных отморозков, но только им было далеко до вот этих, которые были готовы с поразительным спокойствием и даже каким-то неестественным для человека 21 века задором умереть, спасая людей, которых и в глаза-то ни разу не видели. «Что, уже?» Джефф поморщился, словно съел недозрелый лимон. Настроение командира ему явно не нравилось. Люди были на подъеме, и вид командира, находящегося в раздрае, непременно окажет негативное влияние на воинов. Чтобы никто не заметил, что сэр-рыцарь немного не в форме, Джефф встал так, чтобы дружинники за его спиной не видели лица Новака. Все это Андрей отметил как-то автоматически, продолжая пребывать в неуверенности. Нет, он не боялся, вернее, страх имел место, но только это было совсем другое. Он хотел помочь людям, оказавшимся в орочьем полоне, но не хотел платить за это слишком дорогую цену. Его люди были ему дороги, и они были нужны ему. До сегодняшнего дня он сумел сберечь жизни им всем и хотел, чтобы так и было дальше. Да и сам он не торопился закончить свой бренный путь. Но вот как этого добиться, он пока не знал. «А где мы, Джефф?» «Неподалеку от южного берега Мертвого озера», – уже угрюмо ответил ветеран. Андрей начал оглядываться по сторонам. Да, это был южный берег Мертвого озера, прозванного так из-за того, что на расстоянии в пару сотен шагов от берега не росла даже трава. Его питали вполне пресные речушки и ручьи, но вот попадая в его пределы, вода становилась абсолютно непригодной, горькой и отвратно воняющей. Самого озера отсюда видно не было. Оно было дальше, за холмом. По мере того, как он осматривался, перед его внутренним взором представала схема данной местности, так как они раньше здесь уже бывали. Наконец, его лицо постепенно просветлело. Все же Господь хранит его и направляет в нужное русло. Погруженный в свои думы, он даже не замечал, куда именно ведет его отряд первый десятник. Но вот теперь он осознал, куда именно они прибыли, и его вдруг осенило. Теперь он знал, как они разобьют орков. «Джефф, поправь меня, если я ошибаюсь. По этой балке они выйдут к берегу озера, и другой дороги у них нет, так как повозки не смогут подняться на склоны». «Все так, сэр. Примерно в 5 милях отсюда склоны делаются крутыми. Всадники поднимутся, не вопрос, но повозкам выйти можно только на берег озера или разворачиваться. Мы сейчас в низине, примерно в миле от берега озера, и он находится за вон тем урезом. А вот этот справа – верблюжий горб». «Все так, мы здесь уже бывали месяц назад». «Отлично. Вы хотите атаковать их в балке? Там достаточно узко, но только для каравана. Конникам ничего не стоит развернуться широким фронтом. И здесь балка совершенно прямая, спрятаться негде. Или вы решили атаковать в лоб?» «Ни в коем случае. Мы вообще не будем атаковать». «А? Мы будем убегать». «Что ты так уставился на меня?» «Да-да, мы будем убегать. Когда орки обнаружат нас, мы рванем туда». Он махнул рукой в сторону невидимого из-за возвышенности озера. «Когда мы перемахнем урез, то свернем вправо и пойдем вдоль берега, обходя верблюжий горб». «Боюсь, нам не останется другого выбора», – вмешался в разговор подъехавший Падре. «Как только орки обнаружат нас, то не меньше 20 пройдут по балке до берега озера и отсекут нам отход влево. Потом, когда они убедятся, что начали загонять нас к верблюжьему горбу, то наверняка выделят 10, а то и 2, которые рванут с другой стороны холма, выходя нам навстречу, или направятся на сам холм, откуда без труда и потерь просто возьмут нас в луки. Да им даже не потребуется приближаться к нам, чтобы пускать в нас стрелы. Если мы сами двинем в этот проход, то мы уже будем обречены. Склоны холма с этой стороны почти отвесны. Расстояние между склоном холма и урезом воды не больше 30 шагов, а от стрелков на холме всадники будут не дальше 70. 2 залпа и все. От нас ничего не останется. Ну, может, им придется выпустить по 3 стрелы, но время у них будет. Никого из нас в живых не останется». «И как мы победим в этой ситуации?» «Что ни говори, но хорошего солдата потерял король и приобрела инквизиция». Как четко обрисовал он их перспективы, слету ухватив суть. Вот только он, как всегда, рассуждал прямолинейно, как и подобает солдату, привыкшему грудью встречать врага. «Вот этого-то я и добиваюсь», – задорно улыбнулся Андрей. Его настроение буквально подскочило на небывалую высоту. Теперь он не боялся схватки. Он с нетерпением ждал ее. Если Падре пришел к такому выводу, то оркам сам Бог, или скорее дьявол, велел подумать так же. «Объясни, сын мой». «Все просто, Падре. Все будет происходить именно так, как вы и говорите, и на что будут рассчитывать орки. Мы предоставим им то, чего они захотят, не оставив им ни капли сомнений в том, что мы сами рвемся в ловушку, но только с одним «но». Мы сейчас же посадим в засаду на верблюжьем холме своих стрелков. Они сначала встретят тех, кто направится в обход, и не имеет значения, чего они захотят – занять позицию на холме или ударить нам навстречу. В обоих случаях они окажутся под обстрелом наших стрелков. Затем преследующие нас также оказываются под обстрелом, и если стрелки начнут в нужный момент, то уже не будет иметь значения, вперед они двинут или назад, потери они понесут большие, а тут и мы развернемся им навстречу. Всех стрелки не положат, но вот значительно уравнять шансы сумеют. Вот так вот. И помните, парни, стрелять начинайте только тогда, когда орки поравняются с вами». Андрей стоял на вершине каменистого холма в окружении ребят, которых уже давно держал не столько за обозников, сколько за подразделение стрелков. Те шестеро, которых он взял с собой, были лучшими стрелками поселка, и он изначально возлагал на них надежду, связанную с использованием их именно в этом качестве. Пять бойцов, поддерживающих отряд на фланге, это серьезно даже с использованием арбалетов, что уже не раз подтверждалось на деле. Но если вместо арбалетов взять карабины, то эффект должен был возрасти на порядок. Андрей еще раз осмотрел холм. Да, позиция была просто идеальной. Если ребята не поторопятся, то орки окажутся под обстрелом не менее минуты, так как им волей-неволей придется огибать холм и находиться в зоне поражения, а это по 10 выверенных прицельных выстрелов. Ответить достойно они не смогут. Крутой каменистый склон холма не позволит оркам подняться наверх конными. Обстрел из луков не будет иметь видимого эффекта. Андрей показал парням, как им следует оборудовать позицию с использованием камней. Так что стрелять оркам придется в узкие амбразуры, устроенные каменной кладкой. Что не так просто сделать с устойчивой позиции, не говоря уж о стрельбе на полном скаку. Цельтесь получше. И еще. Если вы не сможете уверенно взять на мушку всадника, бейте по лошадям. Вы должны, если не убить, то хотя бы ссадить их с лошадей. Стрелять по лошадям? Что тебя удивляет? Нахмурился Андрей, бросив взгляд на Брука. Но ты хочешь мне напомнить о неписанном правиле всадников всегда по возможности щадить лошадей? Ну, в общем, я тебя понял. А теперь слушай меня. Это правило появилось, так как лошадь, так же как и оружие и доспехи, является частью добычи победившего. А напрасно портить добычу неправильно, да и невыгодно. Частично оно вызвано также и тем, что для всадника конь не просто конь, но и оружие, и друг. Я не трогаю твоего друга, ты не трогаешь моего. И орки, и люди здесь сходятся во мнениях, и поэтому лошадей, если и бьют, то скорее случайно. Но мне нужно победить в этом бою. Не просто победить, а по возможности сделать так, чтобы никто из моих людей не погиб. Ради этого я готов на многое. Если понадобится, то поступиться честью. Вопрос, готовы ли вы? Он обвел взглядом пацанов, и те, потупившись, ответили с тяжким вздохом и вразнобой. Да, конечно. Ага. Теперь дальше. Орки наверняка направят десяток, а то и два в обход, чтобы зажать нас в клещи. Возможно, и скорее всего, они захотят занять именно этот холм. Поэтому оборудуйте две позиции, вторую – в ту сторону, Андрей указал в сторону степи. Подпустите орков на 50 шагов и ударите в упор. Двигаться быстро они не смогут, склон здесь тоже крут. Так что времени вам должно хватить. А вот если они развернутся в обратную сторону, то будут довольно быстрыми. Из этих никто не должен выжить и добраться до вас. Если среди вас окажется хотя бы один из них, вам конец. И еще. Будете использовать только бронебойные пули. Так у вас будет больше шансов. Все понятно, сэр. Брук, мне не нужна ваша самоуверенность. Мне нужна хладнокровная работа. Просто представьте, что работаете, и вам нужно хорошо сделать эту работу. Все. Никаких эмоций, только холодный рассудок. И еще. Помните, всадники вам не страшны. Для вас опасны именно пешие. Если увидите, что саженные орки начинают подниматься на холм, ваши цели именно они. И все равно, сколько орков будет против нас. А где вы сойдетесь с ними? Примерно у того валуна. Вы сможете поддержать нас в случае чего. Но, напоминаю, если пешие направятся к вам, то бьете только в них. Парни, мы рассчитываем на вас. Вы – наша единственная надежда, иначе многие останутся на этом берегу. Не подведите. Брук сидел на пятой точке, уложив карабин на колени и устремив взгляд на простирающуюся перед ним степь. То, что сейчас происходило, заставляло парня сильно волноваться. Вернее, если быть до конца точным, сейчас его охватывало липкое и противное чувство страха. Отсюда фигурки казались совсем маленькими, но воздух был чистым и прозрачным, а потому видимость была исключительной. Сейчас там вдали отряд сэра Андре, нахлёстывая коней, бросив вьючных и заводных лошадей, быстро уходил на юг, к берегу, пока еще невидимого им мертвого озера. Примерно в 300 шагах от них, с гиканьем, которое было слышно даже здесь, отряд орков, не меньше 50, гнался за людьми. Правда, их направление было несколько необычным, и Брук удивился бы этому, если бы сэр Андре не разъяснил ему заранее, что должно произойти. Орки двигались за людьми, все время смещаясь вправо, отчего расстояние между преследователями и преследуемыми даже слегка увеличивалось. Сэр Андре пока этого еще не видел, но из лощины, по которой двигался орочий караван, появилось 20 орков, стремящихся на перехват людей. Наконец, люди вырвались на верхний урез возвышенности и обнаружили, что перед ними распростерлось озеро, а слева заходит еще один отряд. Люди резко осадили лошадей и после небольшого замешательства свернули вправо. Двигаясь вдоль берега, они вскоре должны были втянуться в узкий проход между берегом и склоном холма. Отвернуть у них уже не получалось. Брук только цокнул языком, наблюдая за маневрами орков. Теперь расстояние неуклонно сокращалось, так как они двигались наперерез. Нет, догнать людей они не успевали, но вот выйти на дистанцию выстрела – вполне. «Вот суки, умеют все-таки орки в степи воевать», – огорченно сплюнув сквозь зубы, процедил здоровяк Дот. «Спокойно», – стараясь выглядеть уверенно, – проговорил Брук. «Сэр Андре предупреждал, что должно быть именно так. Вот только непонятно, почему они не отделяются». «Рано еще», – вступил в разговор невысокий тот. «Наши пока еще их видят. Вот, смотрите, отделяются». Действительно, примерно 20 орков отделились от основного отряда и двинулись в их сторону. Теперь оставалось только выяснить, куда они направятся – к холму или в обход него, навстречу беглецам. «Так, парни, замерли, приготовиться к стрельбе, и не забудьте арбалет удержать под рукой». Все это могло выглядеть комично. Пацаны, иначе и не скажешь. Хладнокровно готовились к схватке с орками, которых было в 4 раза больше. Но эти ребята уже успели вкусить орочьей крови, поэтому они сосредоточенно готовились к схватке, сохраняя на безусых мальчишеских лицах мрачные улыбки. Орки направились к вершине холма, оставив лошадей у подножья. Они быстро начали подниматься, сдергивая на ходу луки. Все стало очевидным. Степняки намеревались именно расстрелять преследуемых. Оно и понятно, к чему лишние потери, если можно обойтись без них. Кочевники, в отличие от людей, не любили сходиться грудь в грудь. Брук глубоко вздохнул и, приложившись к прикладу, посадил на мушку бегущего посередине, подпуская его поближе. Использование арбалетов, где выстрелы были ограничены и 2 болта в одном теле были недопустимой роскошью, однозначно приравнивающейся к промаху, приучило их действовать сообща. Фланговые взяли на мушку крайних, следующие выцеливали вторых с краю, ему оставался центр. Такая постановка, кстати, навязанная им Андреем, обеспечивала автоматический разбор целей и позволяла избежать путаницы. Подпустив переднего орка на 50 шагов, Брук медленно потянул спусковой крючок, и карабин, слегка легнувшись, с негромким хлопком выплюнул свинец по своей цели. Воин запнулся, а затем покатился под ноги бегущим сзади. Практически одновременно прозвучали схожие хлопки, и еще 4 орков опрокинулись на каменный грунт, немного скатившись под уклон, а затем замерев. Брук едва успел передернуть затвор, а противник уже накладывал на тетиву стрелы. Они уже натянули луки, когда он наконец посадил на мушку следующего и выстрелил. Очередной степняк, взмахнув руками, покатился по земле, выпустив стрелу куда-то вверх. Парень лихорадочно передернул затвор, и в этот момент в камень рядом с узкой амбразурой ударила стрела, сыпанув в лицо каменной крошкой. Все же кочевники были завидными стрелками. Вот так, сходу, из неудобной позиции, столь точно послать стрелу дано не каждому. Вокруг лихорадочно звучали хлопки выстрелов, собирая обильную жатву на поле схватки. Поначалу часть орков под прикрытием товарищей пыталась преодолеть оставшееся расстояние, прячась за щитами, но, памятуя слова командира, стрелки в первую очередь били именно в них. И щиты не спасали на таком мизерном расстоянии, так как бронебойные пули пробивали их на вылет, поражая укрывающихся за ними воинов. Наконец, остатки не выдержали и рванули вниз по склону, однако разделяющих их от лошадей 50 шагов не успел пробежать никто. Последний рухнул с пулей в спине, не добежав до лошадей буквально 10 шагов. Впрочем, он достиг их, а вернее до ног лошадей докатилось его бездыханное тело. «Нужно проверить и добить», – возбужденно крикнул здоровяк Дот. «Некогда», – оборвал его Брук. «Они сейчас уже будут под нами. Быстро на первую позицию!» «Но если...» «Я знаю, нет времени», – оборвал здоровяка Брук. «Придется рискнуть». Парни быстро переместились к новой позиции и сделали это вовремя, так как мимо их позиции проскакал отряд людей. Орки отставали от них примерно на 200 шагов, и хотя расстояние было слишком большим для того, чтобы уверенно поразить воина в доспехах, они тем не менее посылали одну стрелу за другой. Вероятно, рассчитывая поразить лошадей, к тому же несколько стрел уже торчали из покрывающих лошадей попон. Это были не просто попоны, а стёганка, которая по прочности не намного уступала обычной кольчуге. Конечно, лишняя тяжесть несколько замедляла бег коней, и именно по этой причине орки сумели настолько сократить дистанцию, но зато это сберегало самих скакунов, что в данной ситуации было куда важнее, так как, оказавшись на земле, воин был попросту обречен. Ребята едва успели сменить баллоны и магазины, как противник уже приблизился на дистанцию в сотню шагов. Брук вновь вскинул карабин и начал выцеливать воина в середине отряда. Оружие было не таким прикладистым, как арбалет. Приклад в форме баллона был все же не таким удобным, но это компенсировалось удобным прицелом и большой пробивной способностью, которую они уже успели оценить. Всадники стремительно приближались к их позиции. Все происходило настолько быстро, что ребята едва успевали охватить происходящее, а если точнее, то только отдельные фрагменты целого. И тут Брук вдруг осознал, что попасть в скачущего всадника, который к тому же был развернут к тебе боком, не такая уж простая задача. Нужно было грамотно брать упреждение, что все равно не облегчало задачи. Каждый промах – это потерянное время и лишний противник, с которым придется столкнуться людям. Пересилив себя, так как все существо крестьянина-хозяйственника и просто мальчишки, любившего лошадей, противилось этому решению, он отдал команду. «Слушать всем! Бить только по лошадям!» Выкрикнув это, он быстро перевел прицел со всадника на лошадь и потянул спуск. Лошадь под одним из орков вдруг запнулась и полетела через голову, увлекая на землю и всадника. Следом за первым падением последовало еще несколько – но смотреть и оценивать результаты стрельбы ему было некогда. Лихорадочно передернув затвор, он вновь выстрелил, озираясь торжествующей улыбкой, сопровождая падение следующего орка, но тут же забыв об этом, так как рука сама собой потянула затвор, а глаза вновь выискивали цель. Искать ее долго не пришлось. К сожалению, орков в седлах оставалось еще очень много, и они ни на мгновенье не снизили скорости и не отвлеклись на стрелков на холме. Тому было две причины. Первая – это 20 орков, двинувшихся в обход, а вторая – орки, ссаженные стрелками с коней. Чтобы орк, научившийся ездить верхом раньше, чем ходить, не мог грамотно свалиться с подстреленной лошади? Товарищи, вам в отдел фантастики. Оказавшиеся пешими воины тут же начали обстреливать засевших на холме стрелков. Стрела ударила в амбразуру, высекая каменную крошку из валуна и заставляя Брука зажмуриться, но вот отвлечься его это не могло заставить, так как в голове была только одна мысль – нанести как можно большие потери ненавистным степнякам. Потому, не обращая внимания на обстрел, он вновь начал выцеливать противника. Теперь орки были под нормальным углом, и он перенес стрельбу непосредственно на всадников. К этому времени люди достигли точки, назначенной Андреем для разворота, и резко осадили лошадей, разворачивая их навстречу противнику. В образовавшуюся кучу малу тут же ударили стрелы орков, многие из них ушли над головами всадников, так как выстрелы были явно рассчитаны на противника, несущегося во весь опор. Но эти стрелы, что угодили в людей, к потерям не привели. Несколько всадников качнулись, но остались в седле, как видно, стрелы не смогли пробить доспехов. Одному не повезло, стрела угодила в коня, который тут же завалился на земь, увлекая за собой всадника, но тому удалось вовремя освободиться от стремян, и он практически сразу вскочил на ноги, вцепившись в арбалет. Тем временем люди сбили строй, переградив все оставшееся пространство. Сделано это было настолько быстро и слаженно, что не оставалось сомнений. Данный маневр неоднократно отрабатывался на учениях и применялся в реальных схватках. Вскинув арбалеты, всадники выстрелили и практически одновременно с этим дали шпоры коням. 20 болтов ударивших ворков ссадили 6 или 7 всадников, которые, в свою очередь, попадав под ноги скачущим сзади, заставили их несколько снизить скорость. Что ни говори, но теснота не способствовала продолжению скачки в том же темпе, так как была угроза покалечить лошадей. Тем временем люди начали набирать скорость, изготавливаясь к удару в копья. Все это Брук наблюдал краем глаза, так как был занят важным делом, целился в очередную жертву. Вновь выстрел, и на этот раз уже всадник, поймав спиной пулю, взмахнул руками и опрокинулся на круп лошади, а затем съехал в бок и стал волочиться за продолжающим бег конем. Он заметил, что еще двое всадников были поражены меткими выстрелами ребят. В следующее мгновение орки и люди сошлись, оглашая окрестности грохотом, стонами и криками. «Брук, орки!» Парнишка обернулся к кричавшему ему практически в уши Доту и перевел взгляд туда, куда тот показывал рукой. Орки, оставшиеся без лошадей, действовали на удивление слаженно. Убедившись в том, что с подножья холма стрелков, укрывшихся за каменными баррикадами, им не достать, они разделились на две группы. Одна из 6 орков выпускала по позициям людей одну стрелу за другой, прикрывая вторую, не меньше десятка, которая дружно рванула по склону, быстро сокращая расстояние до ребят. От неожиданности Брук даже растерялся. Вот только что они безнаказанно расстреливали всадников, и те не могли ничего им противопоставить, а теперь все менялось, и далеко не в их пользу. Растерявшись, подросток даже привстал, и орки не преминули напомнить ему об ошибочности его действий. Едва его голова появилась над баррикадой, как в шлем тут же ударила стрела. Благо, пробить сталь бронебойная стрела не смогла, а лишь срикошетив ушла вверх. Однако удар был весьма силен, от него у Брука в голове зашумело. Инстинктивно он присел, но, тряхнув головой, все же сумел подать команду. «Всем перенести стрельбу на пеших! Быстрее!» Крича это, он уже брал на прицел ближнего. В голове шумело, адреналин огромными дозами вливался в его кровь, заставляя трястись все тело. Но, удивительное дело, руки от чего-то не тряслись. Особо целиться ему не пришлось, до ближнего орка было уже едва 20 шагов. Пуля с характерным стуком ударила в щит, которым прикрывался нападающий, и, пробив его насквозь, попала в грудь. Запнувшись, тот покатился под ноги бегущему следом. Брук быстро передернул затвор и вновь нажал на спуск. Орк, перепрыгнув через упавшего товарища, успел приблизиться на 15 шагов, но меткий выстрел свалил и его. Прицелиться еще раз он попросту не успел, так как следующий орк вскочил на баррикаду и навис над ним. От испуга Брук завалился на спину, страх сковал его настолько, что он не мог пошевелить даже пальцем. Как ни странно, спас его сам кочевник. Увидев распростершегося на спине человека, он издал торжествующий крик. Этот крик заставил мальчишку вздрогнуть, и палец сам собой нажал на спуск. Хлопка выстрела он даже не услышал и только удивился тому, что стоявшего на бруствере орка буквально отбросило назад. Каким образом карабин оказался наведенным в сторону орка, парень ни за что не смог бы объяснить. Он вообще не отдавал отчета своим действиям. С трудом сглотнув подступивший к горлу комок, Брук с хрипом и всхлипом втянул в себя воздух и, наконец, совладав с собой, осмотрелся. То, что он увидел, не могло не радовать. Все ребята были живы и, мало того, вели интенсивную стрельбу по оркам, пока все еще остававшимся на склоне. Если быть более точным, то они уже добивали последних. Однако обрадоваться этому паренек не успел, так как сзади раздался торжествующий рев, и один из орков, взмахнув ятаганом, опустил его на Дота. Обернувшийся на крик здоровяк только вскрикнул, приняв рубящий удар в грудь и, обливаясь кровью, завалился на бок. Продолжая рычать, словно лютый зверь, орк вновь взмахнул ятаганом, нацеливаясь уже на Тода. На этот раз Брука охватила злость. Яростно дернув затвор, он вдруг понял, что тот замер в крайнем заднем положении и ни в какую не желал двигаться вперед. Причина была банальной. После того, как была израсходована последняя пуля, затвор просто встал на задержку, говоря о том, что магазин пуст и его нужно поменять. Брук вдруг осознал, что если ничего не предпринять, то Тоду придет конец, как и лежащему навзничь Доту. Однако в планы Тода не входило пасть от рук дико орущего клыкастого монстра. Крутнувшись, как волчок на пятой точке, он метнулся в сторону и покатился по земле, напрочь позабыв о том, что в руках у него оружие. Впрочем, и оружия-то у него уже не было. Оно благополучно валялось в пыли, брошенное в связи с тем, что попросту мешало подвижности. А инстинкты твердили ему о том, что только в движении его жизнь. Нет, помочь ему это не могло, но вот выиграть лишних пару секунд он все же смог. Именно эти секунды спасли ему жизнь. Потому что в тот момент, когда он простился с ней, орк вдруг замер, изогнувшись дугой, а из его груди проклюнулся окровавленный наконечник арбалетного болта. Брук медленно опустил арбалет, тяжело дыша, высоко вздымая грудь. Откуда мог взяться этот орк? Единственный, добежавший до их позиции, был убит им же, остальные перебиты на подступах. Опустив взгляд на истекающий кровью труп Дота, он вдруг вспомнил его слова о необходимости добить орков из первого отряда. Как видно, один из них оказался раненым. Взгляд на его левое плечо подтвердил эту мысль. Только теперь он вспомнил, что левая рука нападавшего висела плетью. Едва опасность миновала, Тод рванул на четвереньках к Доту. Положив его голову к себе на колени, он снял шлем и провел рукой по его голове, давясь слезами. Но в следующее мгновение он склонился над его лицом и, резко размазав по лицу выступившие слезы, посмотрел на Брука. «Он жив!» Удар пришелся по одной из нагрудных пластин, прорубил ее, находящуюся под ней кольчугу и поддоспешник, но эта преграда все же сумела достаточно смягчить и погасить удар, не позволив нанести смертельные раны. Однако радость была преждевременной, так как рана все же была довольно серьезной и с куда более легкими ранениями отправлялись в мир иной. Все зависело от лекаря, но тут уж парни ничего поделать не могли. Брук бросил взгляд вниз. Там тоже все было кончено. Ни один не ушел. Возле нескольких воинов отряда суетились люди, но, судя по всему, они также были ранены. Было непонятно, насколько тяжелы раны, но в том, что они были живы, мальчик не сомневался. Над мертвыми так не суетятся. «Значит так, Брук, сейчас двигаемся к обозу. Ты с ребятами зайдешь несколько левее, чтобы мы вам не перекрыли сектор стрельбы, и не доходя 200 шагов до гребня, спешиваешься. Орки наверняка там оставили дозор. Даже два лука могут нанести нам слишком большие потери». А орки стрелять умеют. Но вас им будет не достать. Вы же достанете их легко. А как же мы попадем в них? Прицелитесь получше и попадете. Орочий лук всем хорош, кроме одного. Стрелять из него нужно либо стоя, либо с колена. И в том, и в другом случае они откроются вам, вот тогда вы их и свалите. Все, некогда, теряем время. О раненых позаботятся». Стоит ли говорить, что все прошло как по маслу? На этот раз не было даже раненых. Вот только не меньше десятка орков ушли, нахлестывая своих лошадей. Хорошо, хоть не тронули пленников. Впрочем, им было не до того. Слишком уж было неожиданным появление людей, которых давно записали в покойники, а их имущество в добычу.